правила поведения ученого с тем, кто его спрашивает о чем-либо. То есть, если есть нужда в подробном изложении, он должен излагать подробно, даже если вопрос будет общим или кратким. И это очень важно. И поэтому ученые говорят, есть такой вид ответа, называется джавабун хаким, то есть мудрый ответ. Когда человек спрашивает о чем-либо ученого, и тот ученый не ограничивается ответом, однако добавляет что-то. Если же он видит, что тот ответ, который он доносит, может быть непонятный в краткой форме, или же считает нужным добавить что-либо, как, допустим, это было, и это является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как мы видим в этом хадисе, и в других хадисах. Однажды пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о воде в море, чистая ли эта вода, можно ли это делать омовение водой. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: чистая вода, и дозволена является мертвечина. То есть сподвижник, который спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не спрашивал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о дозволенности мертвечины в море, то есть мертвая рыба или мертвое какое-то животное, которое водится в море. Он спросил только о воде, о чистоте воды. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидел, что сподвижник спрашивает его об этом, знал, что они могут нуждаться в этом вопросе, и поэтому дал ему мудрый ответ, то есть ответил ему на его вопрос и еще ответил, то есть еще добавил к этому. Это что касается второго хадиса. Третий хадис под главой «Баб миналь-вахьи ру'ятун салиха», то есть одним из видов знамений, которые приходили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было благое видение. В хадисе пришло: «Ана Айша умми аль-муминина, аннаха калят, ауаль ма будия бихи Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, миналь-вахьи ар-ру'я салиха финнау». فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار الحراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار الحراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغتاني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغتاني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغتاني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يغزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتابة العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبراني ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسم من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا أترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي الله великий хадис, брат. Примерно следующий перевод. Сообщается о том, что мать правоверных Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Ниспослание, откровение посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начиналось с благого видения во сне». То есть, что значит благое видение во сне? То есть, каких бы видений не видел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, утром это случалось подобно утренней заре. То есть, точно так же, как утренняя заря выходила утром, так же случалось то, что он видел. Затем ему была внушена любовь к уединению, и он стал часто уединяться в пещере на горе Хира. где занимался делами благочестиями, что выражалось поклонение Аллаху. Слова «где занимался делами благочестия, что выражалось поклонение Аллаху», то есть со слов «где» это слово «Аллах», это не слова Айша рады Аллаху, это слова одного из передатчиков хадиса, имам Зухри, рахматуллахи алей, то есть он объясняет, что значит «любил уединяться». Это называется в науке мусталихуль хадис, то есть в науке терминологии хадис называется ар-ривайату мудраджа. Ар-ривайату мудраджа. То есть вставленная версия. И мы об этом говорили на наших уроках про сиям, то есть про пост. В течение многих ночей, продолжает Айша, пока у него не возникало желания вернуться к семье. Обычно он брал с собой все необходимые для этого припасы и потом возвращался к Хадидже и брал все, что ему было нужно для нового такого же уединения. Это продолжалось до тех пор, пока ему не открылась истина. Когда он находился в пещере на горе Хира, к нему явился ангел и велел, сказал: «Читай». На что он ответил: «Я не умею читать». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, затем он отпустил меня и снова велел: «Читай». Я сказал: «Я не умею читать». Он во второй раз сжал меня так, что я опять напрягся до предела и затем отпустил и велел: «Читай». И я снова сказал: «Я не умею читать». Тогда он сжал меня в третий раз, а затем отпустил и сказал, то есть примерно следующий смысл перевод аятов: «Читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из густка, читай, и твой Господь щедрейший». Айша да будет доволен ею, Аллах сказала, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сердце которого трепетало от страха, вернулся с этим. Вошел к Хадидже бинте Хувайли, да будет доволен ею Аллах, и сказал: «Укройте меня, укройте меня». Его укрыли, и он оставался в подобном положении, пока страх его не прошел. После чего он сообщил ей обо всем и сказал: «Я испугался за себя». Хадидже сказала: «Нет, нет, клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором. Ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя слабому, отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь переносить им беды». И после этого Хадиджа вышла из дома вместе с ним и привела его к своему двоюродному брату Варак абн Науфаль бин Асад ну Абдель-Узза, который в эпоху Джагилии принял христианство. Пользовался для своей записи письменностью иудеев, выписывал из Евангелия то, что было угодно Аллаху, и к тому времени являлся уже глубоким слепым старцом. Хадиджа сказал ему: «О сын моего дяди, выслушай своего племянника». Барака спросил его: «О племянник, что ты видишь?» И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил ему о том, что он видел. Барака сказал: «Это ангел, которого Аллах направлял к Мусе. Это ангел, которого Аллах направил к Мусе. О, если бы я был молод в эти дни и мог дожить до того времени, когда твой народ станет изгонять тебя». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, то есть удивленно: «А разве они будут изгонять меня? Изгонять меня?» Варака ответил: «Да, ибо когда бы не являлся человек с чем-либо подобным тому, что принес с собой ты, с ним всегда враждовали. Но если я же доживу до того дня, то буду помогать тебе, как только смогу». Однако Варака вскоре умер, и откровение временно прекратилось. Хадис великий, и очень много можно извлечь из него пользы, то есть как извлекли из этого хадиса пользу ученые. Первая вещь, то есть начнем с самого начала, указание на то, что правдивый сон является частью из 36 частей пророчества, как это пришло в одном из риваятов хадиса. То есть указание на то, что правдивый сон является частью из 36 частей пророчества. То есть, если человек видит какой-то сон, и утром случилось то, что он увидел, это является частью пророчества, но это не значит ни в коем случае, что человек стал пророком. Вторая вещь, которую мы берем из хадиса, или вторая польза, благие нравы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, до пророчества. Ведь видите, Хадиджа радиаллаху анха сказала: «Поистине ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя слабому, отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство, помогаешь им переносить беды». То есть всеми этими благими нравами пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обладал до пророчества. А что же сказать тогда о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как ему был ниспослан Коран? Третья польза. Тот, кто проявляет искренность требований прямого пути, ему будет дано больше, чем он требовал. Тот, кто проявляет искренность в требовании прямого пути, ему будет дано больше, чем он требовал. Мы видим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, искренне уделялся в этой пещере на горе Хира только для поклонения, оставляя свой народ, оставляя тот ширк, который делал его народ, оставляя те нечестивые дела, которые делал его народ, и занимался там поклонением, то есть искренне ради Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, и ему было дано намного больше, чем он желал. Следующей пользой является следующее, то есть из этого хадиса мы берем оставление грехов и тех мест, где совершаются грехи. То есть как это делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, до пророчества, и как к этому побуждал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после пророчества. Человек должен сторониться всех грехов и должен сторониться тех мест, где делаются грехи. А если же человек находится в тех местах, то есть, где делаются грехи, и у него есть возможность покинуть это место, но он не покидает его, тогда он подобляется тем людям, которые делают эти грехи. Нас'аллаха аль-афу валь-афия. Также пятое, то есть польза, которую мы берем из этого хадиса, достоинство отстранения от людей иногда. То есть иногда сторониться людей, или как это называется, и'тизаль, то есть оставлять их не убеждениями, а оставлять их чем? Своим телом, является похвальным. Но у этого есть свои условия. Первое, не оставляй своих обязанностей. То есть если ты покидаешь людей, сидишь дома и сторонишься людей, первая вещь, то есть это дозволено только тогда, когда ты не оставляешь своих обязанностей. А второе, если ты боишься, что если ты продолжишь быть с людьми, это может навредить твоей религии. То есть в таком случае можно оставлять людей и сторониться их. Следующая польза, шестая, которую мы берем из этого хадиса, а это побуждение к требованию знаний и к чтению, и указание на то, что это должно быть перед словами и делами. То есть мы видим в этом хадисе первое, что было ниспослано пророк саллаллаху алейхи вассалям, читай. В этом побуждение к требованию знаний. Читай, то есть побуждение к знаниям, это указывает на то, что, как мы сказали, то, что знания, баракаллаху фикум, братья, должны быть перед делами и перед словами. То есть перед тем, как что-то сделать или что-то сказать, знай. А если же у тебя нет знаний, тогда молчи. Как сказал Всевышний Аллах Субхана Тааля, фа'лям, знай, аннаху ля иляха илляллах, о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Вастагфир лизамбик, и проси у Аллаха прощения за твои грехи. То есть на первое место Всевышний Аллах Субхана Тааля поставил знания. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, польза номер 8, указание на то, что праведная и умная женщина является спокойствием для мужа и великим добром. Это очень важный момент. Поэтому, то есть, исходя из этого, обращаемся мы к женщинам. Старайтесь быть мудрыми, старайтесь быть праведными и умными женщинами, чтобы вы были спокойствием для своих мужей и великим добром. А что касается мужчин, то старайтесь себе выбирать в жены умных и праведных жен. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, дозволенность рассказывать жене что-то сугубо личное из своих дел, с условием, чтобы она была умной и не разглашала секретов мужа. А не как в наше время некоторые братья говорят, что с женой никогда ни о чем делиться нельзя, потому что женщины все глупые. Если жена у тебя глупая, баракаллаху фик, не надо думать, что у всех жены глупые. Баракаллаху фик. Поэтому очень важный момент, то есть если жена умная, почему? Потому что Аллах Субхана Тааля может жену твою сделать причиной в умных словах, то есть жена тебе иногда может что-то умное посоветовать, как это мы видели в сире пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда приказал сподвижникам своим что-то, и они его не послушались, то есть после битвы Худайби он приказал им побрить голову и принести жертвоприношение, они были очень сильно расстроены тем, что произошло во время сульх Худайбия, и не послушали его. И он очень расстроенный пришел домой, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказал своей жене о том, что случилось. Она ему дала, то есть, или рассказала, или сказала ему о том, чтобы он сам побрил свою голову, саллаллаху алейхи вассалям, и принес жертвоприношение. Он так сделал, и действительно все сподвижники, увидев это, поступили так же, как он поступил. И поэтому никаких проблем нету, чтобы мужчина рассказывал своей жене что-то сугубо личное. С условием, конечно, чтобы его жена была умной и не разглашала секретов мужа. Следующая польза, которая извлекается из этого хадиса, достоинство Хадиджи и указание на ее разум, и ее полноту, и красноречие. Следующая польза, которая извлекается из этого хадиса, указывает на то, что тот, добро которого распространяется среди созданий, обязательно найдет поддержку от Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. И также наоборот – тот зло, которого распространяется среди созданий Всевышний Аллах Субхану Тааля, обязательно его накажет. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на достоинство таких качеств, как поддержка родственных связей, помощь слабому или нуждающимся, гостеприимство и так далее. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, важность спрашивать тех, кто обладает знанием. Очень важная польза, баракаллаху фикум, важность спрашивать тех, кто обладает знанием, а не кого попало, потому что Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Фас алю ахля зикри инкунтум ля та'алямун». Спрашивайте у тех, кто знает, если вы не знаете. Не сказал «фас алю айя ахад», спрашивайте, кого попало. Нет, «фас алю ахля зикри инкунтум ля та'алямун». Спрашивайте тех, кто знает. И как мы видим в этом хадисе, баракаллаху фикум, Хадиджа радиаллаху не повела его к кому попало, а повела его к знающему человеку, потому что Варак ибн Науфаль считался тем человеком, который разбирался в религии, то есть, потому что, как мы сказали, он был христианином, как мы в хадисе прочитали, баракаллаху фикум, он был христианином, то есть принял христианство и пользовался для своих записей письменностью иудеев, выписывал из Евангелия то, что было угодно Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, то есть столько, сколько было угодно ему Аллаху Субхану Тааля. И он уже был глубоким старцом, то есть взрослым человеком был. Мало того, что у него были определенные знания, он еще и взрослым человеком был. И поэтому, как мы сказали, польза, извлекаемая из этого хадиса, важно спрашивать тех, кто обладает знанием, а не кого попало. И это во все времена. И во всех местах, и во всех сферах жизни, и особенно в религии. Во всех местах и во всех сферах жизни, и особенно в религии, баракаллаху фикум. Берите знания только от взрослых и знающих, больших ученых людей. И не слушайте тех глупцов, тех хавариджей, которые появились в наше время и называют таких больших ученых, как шейх Ибн Баз, шейх Альбани, шейх Фаузан, о том, что они либо мунафики, лицемеры, или же они правительственные ученые и так далее. Нет, эти люди просто-напросто хотят, чтобы вы от них фатва брали, чтобы вы следовали их страстям. Поэтому они забраковали в ваших глазах таких больших ученых, как шейх Ибн Баз, шейх Альбани, которые 80 лет, 60, 50 лет требовали знания, а эти хотят забраковать их в ваших глазах для того, чтобы вы брали знания от них, чтобы вы брали фатва от этих малышей, от этих хавариджи, как их описал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Худасауль аснан, суфагауль ахлям», то есть молодые в годах и тупые в умах, или же неразумные в своих умах. Поэтому будьте осторожны и учитесь из сиры пророка, и учитесь из хадиса, из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы видим из этого хадиса, важность спрашивать тех, кто обладает знанием, а не кого попало. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, дозволенность использования слов, подобно племянник, в отношении тех, кто на самом деле не является таковым. Потому что мы видим, Варак ибн Науфаль назвал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ябнаахи, племянником, а пророк Саусам не являлся же на самом деле его племянником, поэтому в этом проблем нет. Исходя из этого, то есть это указание о том, что нет никаких проблем, если, допустим, невестка называет свекрой или свекровь свою матерью или отцом, или же наоборот, а не как в наше время некоторые братья делают из этого проблему и говорят, что это является харам. Вы обязаны далилем, вот у нас далиль на дозволенность этого, то есть подобные слова употреблять в отношении тех, кто не является таковым на самом деле, а то, что является харамом, баракаллаху фикум, это не приписывать себя не к своему отцу. То есть, когда ты себя называешь, допустим, если тебя зовут Абдулла, а отца твоего зовут Мухаммад, и ты Абдулла, сын Мухаммада, харамом является называть себя, допустим, Абдулла, сын Али, то есть не приписывать себя к Мухаммаду, а приписывать себя к другому человеку. Это является харамом. А используют такие слова, как племянник, дядя, брат, или же мать и отец и так далее, в отношении, кто на самом деле таким не является, в этом проблем никаких нету, баракаллаху фикум. Также польза, извлекаемая из этого хадиса, дозволенность желания невозможного ради поддержки религии, как это говорил Варак ибн Науфаль, сказав: «О, если бы я был молод в те дни и мог дожить до того времени, когда народ твой станет изгонять меня». То есть в этом проблем никаких нет, если это ради Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. А если бы в этом были проблемы, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывая этот хадис, отметил бы это и сказал бы: но этого делать нельзя. Однако пророк саллаллаху алейхи вассалям передал и ничего не сказал, значит, это является дозволенным. И поэтому все те пользы, которые делаются, то есть исходят действия не от пророка саллаллаху алейхи вассалям, и пророк саллаллаху алейхи вассалям рассказывает о них или передается в хадисе пророка саллаллаху алейхи вассалям, и пророк саллаллаху алейхи вассалям не порицает, как мы на прошлом уроке называем, говорили, это является сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть подтверждение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, подтверждает это, поэтому это является сунной. Также из этого хадиса, то есть польза, которую мы берем, а это достоинство Варака ибн Науфаля. И как пришло в других хадисах, Варака ибн Науфаль в раю. Варака ибн Науфаль в раю. И он является первым мужчиной, который принял ислам до пророчества, до того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал посланником Аллаха. До того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал посланником Аллаха. А Абу Бакр, радиаллаху, был первым мужчиной, который принял ислам после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал посланником Аллаха. Также следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что хиджра становится обязательной тогда, когда человек не может выполнять религиозные обязанности или же его изгоняют. В наше время некоторые братья сделали проблему из вопроса хиджры. Не надо делать никакой проблемы. То есть одни отрицают, говорят, что нет, хиджру не надо делать. И валиязу билля, даже они осмелились, аузу билля, порицать, поносить наш шариат, называя в наше время хиджру трусостью или проявление трусости. Аузу билля, насаллаха аль-афва валь-афия. Хиджра, братья, баракаллаху фикум, это вещь из шариата, это один из видов поклонения. Если человек, баракаллаху фикум, не может поклоняться, не может выполнять свои религиозные обязанности в какой-то, на какой-то территории, он должен переселиться на другую территорию, там, где он может выполнять свои религиозные обязанности. Если он не может выполнять религиозные обязанности, для него тогда является обязательным переселиться из этого места. А если же он может выполнять там, однако есть место, где лучше, то есть место, где верующие мусульмане живут, государство, в котором живут мусульмане и так далее, туда, конечно, ему хиджру делать мустахаб. А если же он не может в своем доме делать хиджру, не может совершать религиозных предписаний, тогда для него хиджра становится обязательной. И вот некоторые братья, как мы сказали, отрицают и называют это трусостью. Нет, это неправильно. С другой стороны, другие же братья, которые призывают хиджре, они перешли границу, сказав о том, что тот, кто не делает хиджру, является кафиром. «Аузу билля, куль хату бурханакум ин кунтум садикин», как сказал Всевышний Аллах, «скажи, давайте ваши доводы, если вы правдивы, с чего вы взяли, что хиджра является, то есть оставление хиджры является куфром? На это у вас нету довода из Курана и Сунны и из понимания сподвижников. А если же вы что-то находите такое подходящее, то вы следуете своим страстям, а мы от вас требуем понимать Куран и Сунну только так, как ее понимали сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям». Также польза, извлекаемая из этого хадиса, следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, достоинство чуждости религии. То есть гурбату дин, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, джаль исламу гарибан, пришел ислам чуждым, васаяуду камакана гарибан, и вернется таким же, как он был чуждым. И смотрите, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращая ваше внимание, сказал, джаль исламу гарибан, пришел ислам чуждым. О каком исламе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит? Именно о том исламе, о котором мы говорили с вами на прошлом уроке, баракаллаху фикум, а это тот ислам, с которым, которого придерживались пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. И поэтому ты в наше время видишь мало того, что ты чуждый или чужой среди, на земле, то есть ты как мусульманин чужой среди кафиров, или, да, среди кафиров. Мало этого, ты еще чувствуешь себя чуждым среди своих, среди мусульман. И мало этого, то есть, ладно, там мусульмане за лучшее течение, ты еще чувствуешь себя чуждым среди тех, кто себя приписывает к ахли сунна джамаа, тот, кто приписывает себя к предшественникам нашей общины, чувствуешь чуждым. Почему? Потому что ты несешь сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И, то есть, поэтому в этом проблем никаких нет, баракаллаху фикум, братья. То есть, проблем в чем нету? Проблем нету в том, что есть чуждость. Почему? Потому что мы это видим в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как сказал Варака ибн Науфаль, о том, что... То есть, он сказал пророку, как сказал Варака ибн Науфаль, «О, если бы я был молод в те дни и мог дожить до того времени, когда народ тебя станет изгонять». Кто народ его был, пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Свои же близкие, родственники. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, удивился, «А разве они будут меня изгонять?» Варака ответил, «Да, ибо когда бы не являлся человек чем-либо подобным тому, что принес с собой ты, с ним всегда враждовали». И также в наше время тот, кто, баракаллаху фикум, из этого хадиса мы берем, тот, кто приносит с собой то, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обязательно с ним будут враждовать. Как мы говорили, порядки Аллаха на земле. Также польза, извлекаемая из этого хадиса, следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что порядки Аллаха на земле едины. Указание на то, что порядки Аллаха на земле едины. И один из этих порядков – это вражда тех, кто заблужден, к тому, кто на истине. Порядки Аллаха на земле, баракаллаху фикум, называются «Сунануллахи филь ард». Порядки Аллаха на земле бывают двух видов. То есть порядки, связанные с бытием, и порядки, связанные с шариатом. Мы об этом часто говорили на других уроках. Порядки, связанные с бытием. Допустим, Всевышний Аллах, субхана таль, так упорядочил мир. Сделал, допустим, четыре времени года. Лето, осень, зима, весна. Сделал 24 часа в сутки. Сделал 7 недель. 7 дней в неделю и так далее, баракаллаху фикум. То есть это порядки Аллаха на земле, и никто не может изменить эти порядки. Если человек голодный, он поест и перестает чувствовать голод. Если человек жаждует, попьет воду и перестает чувствовать жажду. И таким образом, то есть Всевышний Аллах, субхана ва тааля, установил порядки. Точно так же, баракаллаху фикум, братья, у Аллаха, субхана ва тааля, есть свои порядки. В шариате. И один из этих порядков, который мы видим из этого хадиса, то, что обязательно тот человек, который приходит с истиной, с ним будут враждовать. Тот человек, который приходит с истиной, с ним будут враждовать. То есть будут его обзывать, будут его поносить, будут его, может быть, даже избивать и даже, может быть, подвергнут его смерти, как это было с многими пророками, которые были до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И знаете, что это порядки на земле. И тот человек, который не считается с порядками Аллаха на земле, баракаллаху фикум, этот человек просто-напросто несчастный. Как мы тоже говорили на других порядках, на других уроках, допустим, один из порядков на земле, то есть я просто как привожу вам примеры о порядках Аллаха на земле, один из порядков на земле, это аят, в котором Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, «Ин тансуруллаха янсуркум», если вы поможете Аллаху, Аллах вам поможет. И мы видим в наше время, некоторые братья не хотят считаться с этим порядком, который установил Всевышний Аллах субханаху ва тааля на земле, не хотят помогать Аллаху субхану ва тааля, и поэтому они никакой помощи от Всевышнего Аллаха субхану ва тааля не получают, и даже видим наоборот, все больше и больше унижают себя. Фанасаллаха аль-афва валь-афия. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, это уважение к старшему. Также очень важная польза, извлекаемая из этого хадиса, это услужение жены мужу. То есть женщине, мужу своему служить является ваджибам, обязательным. То есть если она не служит своему мужу, баракаллаху фикум, то она берет грех. А мы видим в наше время, некоторые сестры услышали от некоторых людей, которые ошиблись в своей фатве, сказать, что это не является обязательным, оправдав тем, что мужчина берет от своей женщины, то есть если мужчина, то есть, наслаждается своей женой, все, этим самым, как говорится, вот он махр, который дал, когда женился, все, вот наслаждается своей женой, все, поэтому она ничего ему не должна. А это валезная глупость, как об этом сказал шейх Ислам Тайми и многие другие. А разве женщина своим мужем не наслаждается, баракаллаху фикум? А во-вторых, у нас есть огромное количество хадисов, в которых указывается на то, что женщина обязана служить своему мужу, и что если она не служит ему, то она берет грех. Допустим, один из самых явных хадисов, это хадис Фатыми, дочери пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Я отмечаю вам, говорю, что, еще раз повторяю, говорю, Фатима, дочь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, всеми вами известный хадис, однако многие из мусульман живут по второй половине части, по второй половине этого хадиса, но не живут по первой половине этого хадиса. Я имею в виду женщин. А мы знаем, что этот хадис